заметила. Может, снег шел тихо, ты увидела. Небо шептало лихо. Это время звало тебя к жизни вновь. Или мир говорил про сегодня без слов. Ты стоишь у окна, отвернувшись молча. Тишина бродит рядом, я смотрю на тебя. Там снаружи тени кружатся бездонно. Но счастье малое мерим мы нескромно. Но ни разу ты не обернулась назад. Может, только туда, где потерян наш взгляд. Кто виновен? Скажи, кто виновен? Ответь. Посмотри, там за окнами свет. Он стучится в стекло и спускается к нам. И мгновения тают у нас по шагам. Малые радости тают вдали без следа. Время их унесло навсегда, навсегда. Давай ловить этот миг, пока он еще здесь. Назад, может, только туда, где потерян наш взгляд. Но взгляни на меня, нас ждет этот миг. Жизнь сейчас у нас в руках, просто так, без интриг. Свет дневной по лицам скользит невзначай. Каждый прожитый миг, бесценный наш край. Малые радости тают у нас по шагам. Давай ловить этот миг, пока он еще с нами. Но ни разу ты не обернулась назад. Может, только туда, где потерян наш взгляд. Но взгляни на меня, нас ждет этот миг. Жизнь сейчас у нас в руках, просто так, без интриг. Свет дневной по лицам скользит невзначай. Каждый прожитый миг, бесценный наш край.